Глава 1042. Железный меч. Замерев на месте, Ван Линь смотрел на полную боли и отчаяния голову древнего бога перед собой. В остолбенении Ван Линь погрузился в раздумья. С его уровнем культивации и постоянно увеличивающимся опытом, он уже понял, что древние боги не существовали в этом мире всегда, однако были самыми сильными его обитателями. Древние боги уже практически все вымерли как вид, и Ван Линь не мог поверить, что это сделали культиваторы. Чтобы сразиться с ослабленным богом восьми звезд, понадобилась бы сила всего громового мира бессмертных. Множество культиваторов вступили в бой с древним богом и одержали победу, заплатив огромной кровью. Глядя на голову перед собой, Ван Линь задумался. Что это за сила должна быть, которая заставила древнего бога разрушить все его звезды, а после отрубила ему голову? Сила разрушения звезд древнего бога восьми звезд по-настоящему ужасающая. Хоть она и не дотягивает до силы древнего бога с девятью звездами, но может уничтожить небо и землю. В раздумьях Ван Линь неспешно полетел вниз, но путь ему преградила огромная глыба льда. Подняв правую руку, Ван Линь положил ее на ледяную поверхность. Изначальная сила забурлила в его теле и наполнила собой кусок льда. Через мгновение яркое пламя объело ледяную глыбу как снаружи, так и внутри. Довольно быстро лед превратился в облако белого пара. В куске льда был заточен труп бессмертного. Под воздействием огня мертвое тело превратилось в пыль и разлетелось по сторонам. Расчистив себе путь, Ван Линь приблизился к голове древнего бога. Ощущение того, что сейчас он стоит лицом к лицу с настоящим древним богом восьми звезд, овладело Ван Линем. Вздохнув, Ван Линь опустился ниже, к той части головы, что раньше соединялась с перерубленной шеей. Сама голова была покрыта толстым слоем льда, но через него вполне четко было все видно. Ван Линь разглядел, что рана была очень правильной формы, без измочальных краев и тому подобного. Глядя на голову древнего бога, Ван Линь сохранял невозмутимое выражение лица, однако глаза его сузились от увиденного, а внутренне он строгнулся. Судя по ране, голова древнего бога была отрублена одним стремительным и очень быстрым ударом. От осознания этого Ван Линь почувствовал, как встает дыбом волосы на его голове. Он и представить себе не мог, что это должна быть за способность, с помощью которой можно лишить головы древнего бога. Неужели Цин Линь? В глазах Ван Линя сверкнул страх. Если Цин Линь в самом деле способен на такое, то он слишком силен. Гораздо сильнее, чем представлял себе Ван Линь. Он помрачнел и активировал божественное сознание. Обследовав голову древнего бога, Ван Линь не обнаружил ничего интересного. Затем он внимательно вгляделся в рану на голове. Так он стоял довольно долго, но затем резко сблизился. Подойдя почти вплотную к слою льда, Ван Линь сосредоточенно смотрелся в ранение. В глубине раны виднелось несколько кристаллов небольших размеров. Они были темно-красного цвета, и потому их было очень легко спутать со свернувшимися капельками крови. «Это же...» — произнес Ван Линь и положил правую руку на слой льда. Изначальная сила вновь хлынула через его ладонь в лед, растопливая его и превращая в пар. В мгновение ока рана оказалась очищена от ледяной корки. Сама рана была большой и уходила вглубь головы древнего бога, словно проход. Ван Линь силой вдохнул воздух, и один из кристалликов полетел к нему и упал в ладонь. Зажав кристалл двумя пальцами, Ван Линь принялся его изучить божественным сознанием. Сначала он окинул сознанием поверхность кристалла, а затем с величайшей осторожностью направил сознание внутрь. При внимательном осмотре Ван Линь обнаружил, что внутри этих камней есть небольшой поток бесцветной и невидимой обычному глазу ци. Поток ци безостановочно крутился внутри кристалла, словно готовясь в любой момент исчезнуть. Ван Линь некоторое время рассматривал этот поток ци, а затем вошел в него божественным сознанием. В следующий миг он ощутил, как на него воздействует какая-то невидимая давящая сила, исходящая из этой ци. Он почувствовал, будто земля уходит у него из-под ног, а мир вокруг окрасился в темно-красный цвет. Аура ци была такой сильной, что у Ван Линя перехватило дыхание. Не отдавая себе отчета, Ван Линь едва не разжал руку, но опомнился и с новым вниманием принялся изучать находку. Чем дольше он вглядывался в ци, тем сильнее хмурились его брови. Данная ци не была ци бессмертных, также она не была и потоком духовной энергии и не имела никакого отношения к изначальной энергии культиваторов. За свой тысячелетний жизненный опыт Ван Линь никогда прежде не встречал ничего подобного. Но при внимательном изучении Ван Линь обнаружил, что в этом потоке ци уже содержатся изначальные ци, ци бессмертных, а также духовные ци. Кроме того, там были примеси ауры, природы которой Ван Линь понять не мог. Все это было похоже на сборную солянку, однако каждая из сил существовала сама по себе, не смешиваясь с другими, что сбивало изучающего человека с толку. Но что больше всего напугало Ван Линя, так это то, что в этом потоке Ци была заключена сила законов природы. Причем не одного, а огромного множества. Почти все законы природы, которые удалось разглядеть Ван Линю с помощью силы сферы противостояния небесам, были здесь. Ван Линь осторожно убрал божественное сознание, лицо его было бледным, он вновь вгляделся в добытую вещь, и теперь ему казалось, что в руках он держит не кристалл, а источник невероятной колоссальной силы, которую можно высвободить, разрушив его. Должно быть, именно эта сила отрезала голову древнему богу. Это был не Цин Лень! Воскликнул Ван Линь. В его голове возникло воспоминание, как однажды на планете Судзаку он вступил в бой с небесным Дао, чтобы спасти Лиму Ван. Тогда появился призрак посланника небесного Дао, который оказался древним богом с запечатанными звездами. Тогда Ван Линь, конечно, был потрясен, но в то время его уровень культивации и рядом не стоял с сегодняшним, и потому он не разглядел главного. Вспомнив это сейчас, Ван Линь понял, что все было не так просто. Какая сила может запечатать древнего бога и заставить его стать посланником небесного Дао? Ответ очевиден и так и просится с языка. «Небесное Дао!» — воскликнул Ван Линь, глядя на зажатый в руке кристалл. Разглядев Ци внутри него, он тут же ощутил, что эта вещь как-то связана с запечатанными звездами посланника небесного Дао. Небесное Дао — вещь довольно туманная и неопределенная, и было непонятно, как она это сделала. Задумавшись, Ван Линь припомнил слова Бэйло, сказавшего что-то про древнюю тайну клана культиваторов противостояния. Закрыв глаза, Ван Линь увидел перед собой следующую сцену. Кричащий от ярости древний бог с 8 звездами на фоне бескрайнего неба, огромный поток невидимой силы низвергается с небес на бога. Чтобы справиться с этой силой, бог ломает все свои 8 звезд, но это ему не помогло. Атакующая сила отрезает голову поверженного древнего бога. Затем голова попала в руки жителям мира бессмертных. Непонятно, по какой причине они поместили эту голову в эту пропасть. За прошедшие века часть отрубленной шеи не разложилась, а превратилась в эти красные кристаллики, сохранив ауру той страшной силы. Ван Линь не знал, правду ли он сейчас увидел или нет, но от этой сцены в голове у него возникла идея. Открыв глаза, он весьма осторожно поместил кристаллик в сумку. Глядя на рану заточенного под слоем льда древнего бога, Ван Линь разглядел, что там есть еще больше этих кристаллов. Через проделанную им прежде дыру в слое льда Ван Линь протянул правую руку внутрь головы. Кристаллики один за другим полетели к нему в ладонь. Ван Линь осторожно убрал их в сумку. Всего их, считая самой первой, оказалось 23. Проделав все это, Ван Линь вновь заглянул внутрь раны, чтобы убедиться, что собрал все кристаллы. Он хотел уже было уходить, но внезапно его взгляд зацепился за кое-что в самом глубоком месте раны. Ван Линь смутно разглядел там какое-то красное свечение. Направив туда поток божественного сознания, Ван Линь ничего не обнаружил. Подумав немного, он вновь дотронулся правой рукой до льда, забурлила изначальная энергия, растапливая лед и проделывая проход. Отверстие в слое льда все росло и увеличивалось. Ван Линь не успел моргнуть глазом, как отверстие стало таким, что он мог войти в него во весь рост. Растопив достаточно льда внутри раны, Ван Линь теперь сумел увидеть сияющую красным вещь. То был железный меч, лезвие которого было перевязано красной нитью. Нить, словно живая, медленно шевелилась и ползла, все теснее оплетая клинок. Меч выглядел совершенно обыденным, в нем не было ничего странного и необычного. Чувство дежавю возникло у смотрящего на этот клинок Ван Линя. Он пытался вспомнить, когда и в каком месте он видел такой же меч. Однако не успел он вспомнить, как чувство опасности, исходящее из клинка, овладело им. Выражение лица Ван Линя изменилось. До этого через корку льда он не ощущал наличия меча с красной нитью, однако сейчас, растопив лед, он чрезвычайно четко видел клинок перед собой. Решив действовать осторожно, Ван Линь активировал божественное сознание и направил его поток перед собой. Как и до этого, божественное сознание не почувствовало никакого меча с красной нитью. В самой голове древнего бога не было ничего необычного, однако сейчас, увидев этот меч, Ван Линь насторожился. Не подавая виду, он подался назад. Меч с красной нитью казался ему слишком необычным, и лучше всего не прикасаться к нему и оставить так, как есть. Отступая, Ван Линь продолжил рассматривать меч, На лезвие оружия были многочисленные пятна ржавчины, словно на мечах обычных людей. Это кажется таким знакомым. Отступая, думал Ван Олень, он прокручивал в голове воспоминания. Внезапно его глаза расширились и ярко засветились, а он вспомнил. В прошлом на планете Судзаку, в склепе Судзаку, он уже видел подобный меч. Эти два меча были похожи как две капли воды, разве что пятна ржавчины не совпадали. Прошлый меч забрал с собой посланник Тассена, и было видно, в каком восторге он пребывал, получив этот клинок.